«Антон, мне не нравится происходящее», — не оборачиваясь, сказал шеф. Ольга пожала плечами, кивнула: «Отвечай». «Борис Игнатьевич, простите?» «Мне не нравится протест, заявленный дневным дозором». «И мне тоже». «Ты не понимаешь. Боюсь, что все остальные тоже. Ольга, ты хотя бы догадываешься, в чем дело?» «Очень странно, что дневной дозор в течение нескольких лет не в силах выследить убийцу». «Да. Помнишь Краков?» «К сожалению». «Полагаешь, нас подставляют?» «Не исключено». Борис Игнатьевич отошел от окна. «Антон, ты допускаешь подобное развитие ситуации?» «Я не совсем понимаю», — промямлил я. «Антон, допустим, что в городе и впрямь бродит дикарь, убийца-одиночка. Он не инициирован. Временами у него происходит всплеск способностей. Он обнаруживает кого-то из темных и уничтожает. Способен дневной дозор его обнаружить?» «Увы, поверь мне, способен». «Тогда встает вопрос, почему не отловил и не обнаружил? Ведь гибнут темные». «Гибнет мелочь», — предположил я. — «Правильно. Жертвовать пешками в традиции...» Шеф запнулся, поймав мой взгляд. — «В традиции дозора». — «Дозоров», — мстительно сказал я. — «Дозоров», — устало повторил шеф. — «Припомнил. Давай подумаем, к чему может привести подобные комбинации. Общее обвинение ночного дозора в халатности? Ерунда. Мы должны контролировать поведение темных и соблюдение договора известными светлыми, а не выискивать таинственных маньяков. Тут дневной дозор сам виноват». «Значит, цель провокации — конкретный человек». «Молодец, Антон. Помнишь, что Юля сказала? Подобную акцию среди наших могут провести единицы. Это доказуемо. Допустим, что дневной дозор решил обвинить кого-то в нарушении договора. В том, что кадровый, ознакомленный с договором сотрудник, собственноручно чинит суд и расправу». «Но это легко опровергнуть. Найти дикаря...» «А если темные найдут его раньше, но не станут об этом шуметь?» «Алиби?» «А если убийства происходили в те моменты, когда алиби отсутствует?» «Трибунал с полным допросом», — мрачно сказал я. «Ничего хорошего в выворачивании сознания нет, конечно. Сильный маг, а эти убийства совершал сильный маг, может закрыться даже от трибунала. Не обмануть, но закрыться. Более того, Антон, перед трибуналом, в котором присутствуют темные, это придется сделать. Слишком много знаний, иначе попадет к врагам. А если маг закрывается от дознания, он автоматически признается виновным, со всеми вытекающими последствиями. Для него и для дозора». «Мрачная картина, Борис Игнатьевич», — признался я. «Очень. Почти как та, что вы описывали мне зимой во сне. Мальчишка иной чудовищной силы, прорыв инферно, который всю Москву с пылью смешает». «Понимаю. Но я не лгу тебе, Антон». «Что от меня-то требуется?» — прямо спросил я. «Ведь это не мой профиль. Аналитикам помочь? Так без того все сделаем, что для расчета притащит». «Антон, я хочу, чтобы ты просчитал, кто из наших под ударом. У кого есть алиби на все известные случаи, у кого нет». Шеф опустил руку в карман пиджака, достал DVD-диск. «Возьми. Это полное досье за трехгодичный период. На четверых, включая меня». Я сглотнул, принимая диск. «Пароли сняты. Но ты сам понимаешь, видеть это не должен никто. Копировать информацию ты права не имеешь. Расчеты и схемы шифруй. И не жадничай с длиной ключа». «Мне бы понадобился помощник», — неуверенно попросил я. Глянул на Ольгу. «Впрочем, какой она помощник? Ее знакомство с компьютерами ограничивается сражениями в Еретика, Хексен и тому подобные игры». «Мою базу данных проверяй лично», — помедлив сказал шеф. — «На остальные можешь привлечь Анатолия. Хорошо?» — Тогда в чем моя задача? — поинтересовалась Ольга. — Ты будешь делать то же самое, только путем личных расспросов. Допросов, если уж быть честным до конца. И начнешь с меня, потом оставшуюся троицу. — Хорошо, Борис. — Приступай, Антон, — шеф кивнул. — Приступай прямо сейчас. А на остальные дела сажай своих девочек, справятся. — Может быть, мне покопаться в данных? — спросил я. — Если вдруг у кого-то не будет алиби, организовать? Шеф покачал головой. — Нет. — Ты не понял. Я хочу не организации фальшивок. Я хочу убедиться, что никто из наших не причастен к этим убийствам. — Даже так? — Да. — Потому что невозможного в этом мире нет. Антон, вся прелесть нашей работы состоит в том, что я могу дать тебе такое задание, и ты его выполнишь, невзирая на личности. Что-то меня тревожило, но я кивнул и пошел к двери, сжимая драгоценный диск. Лишь в последний миг вопрос оформился, и я спросил, поворачиваясь, — Борис Игнатьевич? Шеф и Ольга мгновенно отстранились друг от друга. — Борис Игнатьевич, здесь данные на четверых? — Да. — На вас, Илью, Семена? — И на тебя, Антон. — Зачем? — глупо спросил я. — Во время противостояния на крыше ты пробыл на втором слое сумрака 3 минуты. — Антон, это третий уровень силы. — Не может быть, — только и сказал я. — Это было. — Борис Игнатьевич, вы же всегда говорили, что я маг среднего уровня. — Допустим, что мне куда нужнее отличный программист, чем еще один хороший оперативник. В другой момент я испытал бы гордость. Смешанную с обидой, но все же гордость. Я ведь всегда думал, что 4-й уровень магии — мой потолок, да и то достигну я его не скоро. Но сейчас все покрывал страх, неприятный, липкий, отвратительный страх. 5 лет работы в дозоре на тихой штабной должности отучили меня бояться чего бы то ни было, властей, бандитов, болезней. Это было вмешательство 2-го уровня. Здесь слишком тонкая грань, Антон. Возможно, что ты способен на большее. Но магов 3-го уровня у нас больше 10. Почему среди подозреваемых я? Потому что ты задел лично Завулона. Прищемил хвост начальнику дневного дозора Москвы. А он вполне способен организовать для Антона Городецкого персональную ловушку. Точнее, перенастроить старую ловушку, стоявшую в запасе. Я сглотнул и вышел, ничего больше не спрашивая.